Глава 26. Бывшее место расположения 70-го концентрационного лагеря для военнопленных в Монте-Урано, Фермо, Италия. 13 августа 1955 года. Незадолго до того, как Лассетер уехал на 2 недели в Швейцарию с Маргаритой, он преподнес Вивьен прощальный подарок. После их первой ночи, проведенной вместе, он прислал в студию очаровательный старинный итальянский медальон. После его неудачного отъезда из Венеции прибыло потрясающее ожерелье с бриллиантами и аметистами от Булгари. Но на этот раз это были не украшения. Я сделал еще несколько звонков по поводу Дэвида. Присев на диван рядом с Вивьен, Лассетер положил ей на колени большой конверт. Вивьен почувствовала тошноту, и он тут же добавил: «Все в порядке, я обещаю». Письмо, находившееся внутри, состояло всего из 2 строк и подтверждало, что в конце августа 1943 года офицер Дэвид Сент-Винсент был причислен к узникам «Концентраменто приджионери ди Гуэра номеро 70». 70-й концентрационный лагерь военнопленных, итальянский, в Монте-Урано. Но после этого о Дэвиде ничего не было слышно. Было первое, что пришло ей в голову спросить. «Мой источник сообщает, что заключенные разбежались в ту же минуту, как было объявлено о перемирии, как и коменданты и их охранники, а также пропали все записи, которые велись. Все заключенные, находившиеся на территории лагеря Дэвида, должны были быть захвачены в плен или убиты, потому что ни в одном британском протоколе допроса о нем не упоминалось. Хотя, как ты знаешь, им не удалось опросить всех». Вивьен глубоко вздохнула. «Откуда у тебя это?» «Потребовалось немало усилий, чтобы раскопать это. Здесь не очень-то любят вдаваться в подробности». «Немало усилий? Ты имеешь в виду деньги?» Лассетер пожал плечами. «Это то, что с меня причитается». Вивьен продолжала смотреть на письмо, которое держала в руках. Просто увидеть имя Дэвида было для нее подарком судьбы. И все это благодаря Лассетеру. Ее разбитое сердце смягчилось. «Я злилась на тебя». Он рассмеялся. «О, Виви, не думай, что для меня это новость. Останешься со мной, чтобы разобраться во всем этом?» Лассетер сначала посмотрел на часы, потом встал. «Извини, но у Маргариты в эти выходные первое причастие, и Анита с меня шкуру спустит, если я его пропущу. А как же Клаудия?» «Я не могу ее найти. Никто не может». «Странно», — пробормотал он, снимая пиджак со спинки стула. «Я попрошу Леви». «Этого бойскаута? Я уверен, он бы ухватился за такой шанс», — поддразнил Лассетер, надевая куртку. Вивьен скорчила гримасу. «Не может быть, чтобы ты ревновал». Он рывком поставил ее на ноги. «Как я уже сказал, он мальчик. Полагаю, после всего этого я действительно должна быть тебе верна». «Вот это моя девочка», — подмигнув, ответил Лассетер. Вивьен не сказала вслух, как бы ей хотелось, чтобы он присоединился к ней. Когда дело касалось его общения с Маргаритой, чувство вины всегда подавляло любые потребности Вивьен. Она надеялась, что Леви согласится. Их совместная поездка в Сарно показала ей, какой катарсис приходит, когда вспоминаешь прошлое. Прошлое никогда не иссякнет. Из него всегда можно что-то почерпнуть. В процессе изучения уже прожитая жизнь может оказаться как древней и захороненной цивилизацией, так и новым рубежом. Чтобы по-настоящему понять то, с чем пришлось бороться, нужно вернуться в прошлое, даже если оно уже и так часть тебя самого. В прошлое, для раскопок которого требуется помощь других, потому что ты и был тем самым человеком, который его похоронил. Это была заброшенная фабрика, расположенная всего в километре или двух от моря. Ничто не указывало на то, что здесь когда-то было что-то другое. Участок был застроен простыми бетонными зданиями с изогнутыми металлическими крышами, разделенными грунтовой дорогой по центру. Прямоугольные строения напомнили Вивьен большой ангар в Чиничита, где хранились сотни старых фильмов, и Табита спокойно бродила по нему. На заднем плане возвышалась водонапорная башня, а на переднем — отдельный резервуар. Единственными признаками жизни были сорняки, пробивающиеся сквозь все каменные трещины и расселины, и белые головки маргариток, усеивающие выжженные коричневые поля. Вивьен понятия не имела, чего ожидать, когда Леви припарковал джип. Тот самый, на котором они ездили в Сарно. И они вдвоем подошли к незапертым воротам. Возможность спустя столько времени оказаться прямо на месте заключения Дэвида нервировала. Можно было представить, что в один прекрасный день это место будет разрушено или перепрофилировано, и никто не узнает обо всех ужасах, которые там происходили. Благодаря своим исследованиям в Риме, Вивьен узнала, что большинство лагерей для военнопленных в Италии после оккупации были перепрофилированы в немецкие транзитные лагеря. Антифашисты, евреи, бойцы сопротивления — многие итальянцы, а не только пленные солдаты, оказались в Приджионе ди Гуера, прежде чем их отправили в нацистские лагеря на севере страны. Однако никто из тех, кто сегодня побывал на месте бывшего лагеря, не мог рассказать о его ужасающем прошлом. На самом деле ни один из лагерей в Италии не был каким-либо образом увековечен. За несколько дней до поездки Вивьен связалась с лучшим исследователем, которого она знала, Эви Рамасвами, из книжного магазина Sunwise. В ожидании защиты докторской диссертации в Лондонском университете Эви посетила Государственное бюро рукописей в Лондоне по поручению своей хорошей подруги Вивьен. Два дня подряд она изучала каталог дневников, открыток и писем бывших заключенных 70-го лагеря, которые в конце концов попали домой, несмотря на то, что итальянские тюремщики часто уничтожали их. Вивьен задалась вопросом, какие слова мог написать ей Дэвид за время своего пребывания там, каким бы коротким оно ни было, и что могло измениться в результате. С присущей ей быстротой стенографистки Эви делала тщательные подробные записи для отправки Вивьен. Однотипность перенесенных мужчинами травм привела к тому, что все они составляли одинаковые письменные отчеты о постельном белье, гигиене, ограниченном количестве пищи, день за днем. Чтение этих строк помогло Вивьен проникнуть в мысли Дэвида. Она была благодарна людям, которые в самые тяжелые дни своей жизни старались разделить эту борьбу с другими. Каким был бы мир без дневника Анны Франк, книги, которая не только передала ужас геноцида евреев во время войны, но и напомнила о том, насколько мы все похожи, тем самым сблизив, а не разъединив. Любой из мужчин, написавших о лагере, мог быть Дэвидом. А близкие, к которым они обращались, могли быть ею. Еще одно доказательство того, что война низводит каждого до примитивного состояния. В итоге вы становитесь либо хорошим, либо плохим, сопротивляющимся или сотрудничающим, героем или трусом, тем, кто надеялся, или тем, кто отчаялся. Борьба продолжилась и сегодня, когда такие достойные люди, как Кёртис, Клаудия и Леви, оказались под прицелом охоты на ведьм. Единственное ли смелое решение остаться в Америке и быть вызванным для дачи показаний, а затем отказаться это сделать и попасть в тюрьму? Поймут ли люди однажды, И перестанут ли осуждать соотечественников Вивьен за то, что они бежали, чтобы не попасть в тюрьму и не предать друзей? Каждый из них покинул Америку в поисках более свободной и честной жизни. Но разве не такой жизни мы все заслуживаем? Что в этом такого трусливого? Когда Вивьен и Леви вместе шли по территории бывшей тюрьмы, она время от времени указывала на что-то знакомое из рассказов мужчин, которые присылала ей Эви. В этих зданиях жили сотни людей, тысячи. Эви говорит, что многие из них называли себя пустынными крысами из Северной Африки. Они питались пайками Красного Креста и спали на трехъярусных койках, на тюфяках, набитых соломой. Дэвид не любил высоту и никогда не смог бы стать летчиком. Вивьен грустно улыбнулась. «Я всегда представляю его на нижней койке». Они стояли внутри гигантского склада с куполообразной крышей и небольшими мозаичными узорами из квадратных отверстий, прорезанных чуть ниже линии потолка. Сквозь эти отверстия врывалось жаркое летнее солнце, создавая расширяющиеся лучи света. Такой же эффект можно было наблюдать во многих часовнях и соборах Рима. Вивьен внезапно вспомнила, как они с Клаудией стояли под окулюсом пантеона и смотрели на конус золотого света. Слава богу, что они, по крайней мере, были внутри. Леви обвел взглядом пустую оболочку здания. «Та зима была жестокой», — Вивьен кивнула. «Было более сотни лагерей. Некоторые из них действительно были просто палатками, стоящими круглый год. Некоторые лагеря были настолько маленькими, что никто даже не знает, где они находились». Они вышли из большого склада и прошлись по опустевшей территории. В конце концов, Леви усадил Вивьен на старый бетонный блок и вернулся из джипа с хлебом и сыром, которые он взял с собой. Вивьен не могла есть, думая о том, каким худым и слабым должно быть стал Дэвид к концу жизни. К концу, который она все еще не могла себе представить. Она могла только горевать о том, чего не знала, и затем, как и Леви в Сарно, она поделилась тем немногим, что у нее было. Когда было заключено перемирие, британское верховное командование приказало всем военнопленным союзникам оставаться на местах и ждать продвижения войск на север, иначе их обвинят в дезертирстве, — начала она. Многие военнопленные все равно бежали. Десятки тысяч. Остальные ждали дальнейших распоряжений, но нацисты появились первыми. Они снова взяли людей в плен, а затем депортировали большинство из них в Германию. Должно быть, там царил полный хаос. Союзники даже взорвали один из поездов, направлявшихся на север, не зная, что внутри находились их соотечественники. Семьи могли ничего не узнать до окончания войны, когда этих людей, наконец, спасли и вернули домой. Леви убрал еду и сел рядом с ней. Военное министерство сообщило семье, что Дэвид пропал без вести в Тобруке и считается погибшим. После Дня Победы пришло еще одно письмо. Имя Дэвида упоминалось в протоколе допроса его сослуживца, захваченного в плен в Ливии. Очевидно, они вместе находились в одном и том же лагере временного содержания. Но до недавнего времени мне никто ничего об этом не рассказывал. «Боже, Виви, мне так жаль. Это все, что известно?» «Здесь больше ничего нет. Я имею в виду, оглянись вокруг. Ты даже не можешь сказать, что это был лагерь». Теперь Леви рассказал Вивьен то, что никогда ни с кем другим не обсуждал. После освобождения Рима в мае 1944 года группа полевых фотографов направилась на север, освобождая города по пути. Они добрались до Верхней Австрии в мае 1945 года только для того, чтобы познакомиться с ужасами Маутхаузена, и провели там месяцы, снимая все, что находили. Все. — повторил он срывающимся голосом. В течение года началось превращение нацистских концентрационных лагерей в памятники архитектуры. Группа выживших в лагере даже помогла подготовить территорию Освенцима к новой роли музея, часть которого была открыта для публики в 1947 году. «Если построить мемориал, — сказал Леви Вивьен, — значит, он снова существует. Тогда невозможно забыть». Вивьен молча сидела рядом с Леви. Она пришла сюда сегодня, чтобы почувствовать близость к Дэвиду и отдать ему дань уважения. Отсутствие могилы, записи о его кончине очень огорчало ее, и так будет всегда. Но как бы ни было больно, это всего лишь одна жизнь из миллионов. Мир никогда не узнает, с какой болью жило так много людей. Теневой болью. Из-за попытки уничтожения целой расы. Лагеря, массовые захоронения, горы трупов. Немцы низвели миллионы людей до уровня самой низменной общности, будучи совершенно убежденными, что сами они никогда не окажутся на их месте. Вивьен задумалась о такой раковой опухоли разума и о том, что нужно сделать, чтобы навсегда искоренить ее в этом мире, и возможно ли это вообще? —